Раздел 7.3.1. Теория внешней торговой политики. Как уже было сказано, степень открытости национальной экономики определяется наличием или отсутствием у нее барьеров для торгового и иного экономического обмена с другими странами. В принципе, полная свобода торговли и отсутствие барьеров, казалось бы, обеспечивает наибольшие выгоды от торговли для всех стран, даже тех, кто по разным причинам не обладает абсолютными преимуществами в производительности и эффективности. Страница 253. Но на практике международная торговля осуществляется по ценам, которые отличаются иногда сильно от стоимости замены, то есть приносит убытки одним странам и дополнительные преимущества другим. Давно замеченное экономистами и подтвержденное статистикой отклонения мировых цен от стоимости замены получило в литературе наименование «неэквивалентного обмена». В масштабах всего современного торгового оборота он достигает десятков, если не сотен миллиардов долларов. Как правило, жертвами неэквивалентного обмена являются страны, которые отстали по своему промышленному развитию, а сверхприбыли от него достаются наиболее индустриально развитым странам. Поэтому неудивительно, что сильные страны исторически всегда проповедовали необходимость свободной торговли, тогда как страны слабые или догоняющие стремились оградить себя от сильных конкурентов политикой протекционизма. В XIX веке за свободу торговли выступала Англия. Промышленная мастерская мира того времени, заинтересованная в ликвидации барьеров для своих товаров в других странах. Другие страны, например, Германия и США, заинтересованные в защите своей еще слабой промышленности, проводили до 40-х годов XX века политику протекционизма, ограждая себя высокими таможенными пошлинами. Только после Второй мировой войны, когда США сочли себя достаточно сильными для конкуренции на мировых рынках, они провозгласили себя знаменосцем свободной торговли и через международные организации, Генеральное соглашение о тарифах и торговле ГАТТ, Международная торговая организация МТО, стали настойчиво требовать от других стран снижения или полной ликвидации их таможенных барьеров. С переходом России к рынку была ликвидирована государственная монополия внешней торговли, и страна стала более открытой для экономического общения с капиталистическими странами. Таможенные барьеры для многих иностранных товаров были снижены, а в некоторых случаях полностью ликвидированы. Это вызвало значительное увеличение в структуре российского импорта товаров, которые при плановом хозяйстве Россия не покупала или покупала мало: продовольствие, другие потребительские товары, предметы роскоши и так далее. Наряду с этим доля отечественных товаров на внутреннем рынке России значительно сократилась. Доля товаров из дальнего зарубежья, составлявшая небольшой процент нашей розничной торговли до 1992 года, выросла на 37-40% и вместе с товарами из ближнего зарубежья превысила долю отечественных товаров. Аналогичная ситуация сложилась с импортом многих производственных товаров, особенно промышленного и транспортного оборудования. В связи с этим остро встал вопрос о защите российской промышленности от иностранной конкуренции. Хотя против такого протекционизма резко возражают, ссылаясь на экономическую теорию, и Международный валютный фонд, и Европейское сообщество, и наши отечественные сторонники либерализации импорта, давление в пользу протекционизма растет в связи с экономическим кризисом и стагнацией производства. Таблица 7.4. Доля импорта в розничной торговле России. Процент к итогу. Отечественные товары. 91 год 86, 92 77, 93 71, 94 52, 95 46, 96 48. Импортные товары. 91, 14, 92, 23, 93, 29, 94 год, 48, 95, 54, 96 год, 52. В том числе из стран СНГ. В 91 году прочерк, в 92-м 14, в 93-м 15, в 94-м 14, в 95-м 15, в 96-м году прочерк. Из других стран. В 91-м прочерк, в 92-м 15, в 93-м 33, в 94-м 40, в 95-м 37, в 96-м году прочерк. Конец таблицы. Страница 254. Надо отметить, что экономическая теория, обосновывая желательность свободной торговли как идеала, вместе с тем выдвигает ряд важных доводов в пользу протекционизма. Страница 254. Специализация экономики исключительно на производствах, в которых страна имеет сравнительные преимущества, может противоречить национальному интересу в развитии более разнообразной экономики, в которой у граждан был бы более широкий выбор профессий, занятий, сфер приложения своих способностей. Эта социальная выгода могла бы перекрывать возможные потери, связанные с отказом от узкой специализации. Аналогичный аргумент вполне применим к России, у которой исторически сложилась определенная структура экономики, далеко не всегда соответствующая классическим выгодам от международной специализации, но создающая занятость для сотен тысяч и миллионов трудящихся. Даже если радикальное изменение ее экономической структуры в конечном счете дало бы положительные результаты, социальные издержки, связанные с потерей работы и снижением доходов для значительных масс населения, были бы несравненно больше таких потенциальных выгод. Поэтому разумный протекционизм необходим хотя бы для того, чтобы оградить население от чрезмерных социальных потерь и жертв, связанных со слишком радикальными структурными изменениями. При этом в безусловном протекционизме нуждаются традиционные отрасли, связанные с сохранением уникального культурного и духовного богатства страны. Например, Большой театр, а также многие другие театры и иные учреждения национальной культуры, никак не укладываются в упрощенную схему международной специализации. Уникальность многих культурных богатств вообще исключает их из объектов стандартного подхода к международному обмену ценностями. Чрезмерная специализация также увеличивает риск для страны оказаться жертвой неэквивалентного обмена, например, если сравнительные преимущества диктуют специализацию на сырье или потери рынка в результате технических сдвигов, которые могут привести к устойчивому падению мирового спроса на данный вид продукции. История знает много таких случаев, связанных, например, с развитием синтетических заменителей натурального сырья, синтетических текстильных изделий и так далее. Если чрезмерная специализация, монокультура еще возможна для небольших стран, то для больших стран она вообще неприемлема. Представьте себе, например, Россию, которая отказалась бы от развития практически всех своих производств и сосредоточилась бы на добыче и экспорте нефти, газа, некоторых цветных металлов. Именно такую перспективу для нашей страны нарисовал лондонский журнал «Экономист» в одном из номеров за 92 год. Такой вариант нереален хотя бы потому, что невозможно найти рабочие места для всех или большинства россиян в указанных экспортных отраслях. Кроме того, доходы от экспорта данного узкого набора сырьевых товаров были бы недостаточны, чтобы оплатить импорт потребительских товаров для нужд населения России. Заметьте, что ни одна западная страна, даже небольшая, будучи в принципе открыта для международной торговли, никогда не идет на ликвидацию производств, непосредственно обслуживающих ее население потребительскими товарами и услугами. Причина простая. При анализе сравнительных преимуществ часто не учитываются преимущества близкого расположения отечественных производителей к потребителям их продукции, что дает им явные конкурентные выгоды в сравнении с импортными товарами, которые требуют больших транспортных расходов для доставки к местам потребления и часто расходятся с местными вкусами и потребностями. Страница 255. Эти дополнительные факторы служат как бы тем трением, без которого невозможно реалистически анализировать экономические процессы. Без учета такого трения теория сравнительных преимуществ явно недостаточна. Некоторые отрасли отечественной экономики нуждаются в защите по соображениям национальной безопасности. Если трактовать национальную безопасность достаточно широко, то сюда относятся не только военные промышленности, связанные с ней индустрия высоких технологий, но и сопряженные с ними отрасли промышленности и науки, а также сельское хозяйство, промышленность потребительских товаров, транспорт, система образования, медицина, система жизнеобеспечения и так далее. Все они нуждаются в защите со стороны государства. Не случайно, что в России, даже при резком сокращении военных расходов, поддерживается на минимальном уровне госзаказ на некоторые перспективные военные исследования, позволяющие избежать полной ликвидации жизненно важных направлений военных исследований и производств. Существует также государственный план перестройки военно-промышленного комплекса, который предполагает его координацию с топливно-энергетическим комплексом и их взаимодополняемость. На практике это означало бы дополнительное субсидирование военной промышленности за счет доходов от нефти и газа. Наконец, некоторые отрасли нуждаются в защите вследствие того, что они в данный момент отстают по производительности вследствие особой ситуации в экономике, но могли бы, воспользовавшись временной защитой, приобрести преимущество сравнительно с иностранными конкурентами в обозримом будущем и перестать пользоваться защитой. Поэтому даже если в данное время они не обладают сравнительными преимуществами, и в краткосрочном плане их поддержка кажется невыгодной с точки зрения международного разделения труда, этот недостаток может быть с лихвой компенсирован дальнейшим общим возрастанием доходов. Исторически все страны, которым пришлось догонять временных мировых лидеров в экономическом развитии, прибегали к защите своей промышленности. Результат – значительный подъем экономики этих стран, а также рост благосостояния их фирм и граждан, причем далеко не в ущерб международной торговле. Представьте себе, что бы случилось, если бы Германия и Япония после Второй мировой войны не прибегли к мерам защиты своей промышленности от США. Всемирная экономика, несомненно, потеряла бы, а не выиграла от этого, не говоря о безнадежном отставании этих стран в своем развитии. Все это означает, что сложившееся в каждый данный момент разделение труда между странами не является чем-то застывшим, а подвержено постоянным изменениям. Отсутствие сравнительных преимуществ в данный момент может смениться их появлением в недалеком будущем в результате технологических прорывов в тех или иных странах и отраслях, открытии новых месторождений минерального сырья и топлива, смены потребительских предпочтений и так далее. До Второй мировой войны в Японии была очень слабая металлургия и вовсе неразвитая автомобильная промышленность. После войны Япония не пошла по линии ввоза стали и автомобилей, а создала эти отрасли заново, причем стала также крупным экспортером. Тот же путь прошла и Южная Корея. Все это примеры того, как меняются со временем сравнительные и даже абсолютные преимущества благодаря протекционистской политике. Страница 256. Существуют и другие аргументы в пользу протекционизма. Возможность изменить неблагоприятные условия торговли. Страна, на которую приходится значительная доля международного производства какого-то товара, может принять меры для повышения цен на них на внешних рынках. Например, Россия, обладающая значительной долей в мировом производстве никеля, могла бы воспользоваться этим для повышения его цены на мировом рынке, ограничивая свои поставки на внешний рынок. Она могла бы также увеличить вложение в нефтеобработку с тем, чтобы экспортировать больше нефтепродуктов, сокращая свои потери от экспорта сырой нефти. Необходимость защиты от демпинга и дискриминации в ценах со стороны зарубежных государств. Известно, например, что для стимулирования сельскохозяйственного экспорта страны европейского сообщества выплачивают своим экспортерам значительные субсидии, позволяющие им продавать свою продукцию в России по ценам ниже себестоимости. Точно так же неоправдана дискриминация российских товаров на рынках ЕС под разными предлогами. Все эти случаи относятся к разряду нечестной конкуренции и требуют от России принятия мер для защиты своих производителей. Необходимость защиты новых отраслей. Отрасли, которые только начинают свое существование в обстановке рыночной конкуренции, испытывают первоначальные трудности и даже кажутся беспомощными перед лицом сильных зарубежных конкурентов. Это не значит, однако, что они обречены. Постепенно развиваясь под защитой таможенных барьеров, они приобретают необходимый опыт, учатся конкурировать. По мере увеличения производства они сокращают свои удельные издержки, экономия от масштабов, и становятся вполне конкурентоспособными. И Япония, и молодые тигры из Юго-Восточной Азии, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Таиланд шли таким путем. Защиты требует и производство принципиально новых видов продукции, которым трудно пробиться без поддержки на внешних рынках, где господствуют олигополии, отказывающиеся пускать этот продукт на рынок, так как удовлетворены своими высокими прибылями. Если благодаря защите такое производство развивается в третьей стране, то протекционизм себя оправдывает, так как подрывается сложившаяся монополия производителей старых продуктов. Например, находясь несколько лет в Нидерландах, автор этих строк поражался, что на здешней крупнейшей европейской речной трассе Рейн-Маас курсирует только одна российская ракета. Здешние судостроители по-прежнему отказываются выпускать корабли на подводных крыльях и не хотят закупать их в России, несмотря на явный успех одной прогулочной российской ракеты у местных жителей. Фирма, эксплуатирующая ракету, даже усиленно скрывает ее российское происхождение. Спрос на нее был бы значительно большим, если бы производство и экспорт таких современных видов продукции пользовались защитой и поддержкой нашего государства. Аргументация против протекционизма часто строится на том, что в производстве некоторых видов продукции, требующих огромных первоначальных затрат на разработку и внедрение, имеется место только для нескольких гигантских фирм, пользующихся выгодами от масштаба производства. Раз место есть только для немногих, остальным надо уходить или не пытаться даже начинать производство. Этот аргумент выдвигается, например, в пользу существующего господства в мировом производстве гражданских самолетов нескольких крупных корпораций США. Естественно, что при этом для самолетостроительной промышленности Японии, не говоря уже о России или Китае, места не находится, и ее предлагают сворачивать. Страница 257. Между тем, нынешнее положение авиационных компаний США является результатом американского протекционизма в развитии военной авиации в период Холодной войны. В аналогичном положении находится авиастроение в России, которое тоже развилось благодаря военным заказам государства, а теперь страдает от их отсутствия. Однако это не довод в пользу того, что русские самолеты должны исчезнуть, полностью уступив место самолетам американского производства. Просто наша авиационная промышленность нуждается в большей защите и поддержке со стороны государства, для того чтобы она могла успешно конкурировать с американской. Характерен пример промышленности полупроводников. До поры до времени в ней господствовали фирмы США, имевшие абсолютное и относительное преимущество над всеми остальными. Однако, благодаря защитительным мерам, японское правительство способствовало развитию собственной промышленности полупроводников, которая не только встала на ноги, но в конечном счете практически вытеснила американских производителей. Этот поворот в судьбах важнейшей отрасли современной индустрии произошел буквально за два десятилетия. В пользу протекционизма в России говорит и то, что за несколько десятилетий в ней создан такой большой научно-технический потенциал, что он может превратиться в решающий фактор конкурентоспособности российской индустрии, если будет поддержан государством. Во всяком случае, уничтожение такого потенциала явилось бы огромной потерей не только для России, но и для мира в целом.